Глава 28. Не ложась спать, Нехлюдов долго ходил взад и вперед по номеру гостиницы. Дело его с Катюшей было кончено. Он был не нужен ей, и ему это было и грустно, и стыдно. Но не это теперь мучило его. Другое его дело не только не было кончено, но сильнее, чем когда-нибудь, мучило его и требовало от него деятельности. Все то страшное зло, которое он видел и узнал за это время, и в особенности нынче в этой ужасной тюрьме, все это зло, погубившее и милого Крыльцова, торжествовало, царствовало, и не виделось никакой возможности не только победить его, но даже понять, как победить его. В воображении его восстали эти запертые в зараженном воздухе сотни и тысячи опозоренных людей, запираемые равнодушными генералами, прокурорами, смотрителями. Вспоминался странный, обличающий начальство, свободный старик, признаваемый сумасшедшим. И среди трупов прекрасное мертвое восковое лицо в озлоблении умершего Крыльцова. И прежний вопрос о том, он ли Нехлюдов сумасшедший, или сумасшедшие люди, считающие себя разумными и делающие все это с новой силой, восстал перед ним и требовал ответа. Устав ходить и думать, он сел на диван перед лампой и машинально открыл данные ему на память англичанином Евангелие, которое он, выбирая то, что было в карманах, бросил на стол. «Говорят, там разрешение всего», — подумал он, и, открыв Евангелие, начал читать там, где открылось. Матфея, глава 18, стих 1. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном?» — читал он. Стих 2. «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них». Стих 3. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Стих 4. «И так, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». «Да-да, это так», — подумал он, вспоминая, как он испытал успокоение и радость жизни только в той мере, в которой умолял себя. Стих 5. «И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Стих 6. «А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». К чему тут «кто примет и куда примет»? И что значит «во имя мое»? Спросил он себя, чувствуя, что слова эти ничего не говорят ему. И к чему «жернов на шею и пучина морская»? Нет, это что-то не то, не точно, не ясно. Подумал он, вспоминая, как он несколько раз в своей жизни принимался читать Евангелие, и как всегда неясность таких мест отталкивала его. Он прочел еще 7, 8, 9, 10 стихи о соблазнах, о том, что они должны прийти в мир, о наказании посредством гиены огненной, в которую ввергнуты будут люди, и о каких-то ангелах детей, которые видят лицо Отца Небесного. Как жалко, что это так нескладно. Думал он, а чувствуется, что тут что-то хорошее. Стих 11. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие», продолжал он читать. Стих 12. «Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?» Стих 13. «Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся». Стих 14. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Да, не было воли Отца, чтобы они погибли, а вот они гибнут сотнями, тысячами, и нет средств спасти их, подумал он. Стих 21. «Тогда Петр приступил к нему и сказал», — читал он дальше, — «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Стих 22. Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до 7, но до 7 же до 70 раз».